покрикивал Краснов. «Воду! Дай-кась рукавички!» Сашка метнулся к толпе и взялся за лопату. Кто-то загремел ведрами, и пошло дело. Краснов не оглядывался. Скоро включились в работу и другие. За каких-то полчаса все стены белели застывшим в пазах снегом. Краснов забросал и косяки, и коробки окон, и под карнизами, и наличники дверей. «Ну вот и все», — расправил он спину. «А теперь идите кто-нибудь в барак и проверьте все пазы руками. Где еще тянет, поправим». В бараке сразу стало теплей. Иней потемнел, и на стенах показались капли. Краснов сел за стол, достал из сумки кусок сала, кем-то присланного на пересылку, нарезал маленькими кусочками и подвинул на середину стола. «А ну, братва, все сюда, позавтракаем и за уборку». «Медвежье!» «Парни поймали в петлю». «Врешь! Парни поймали, а ты ешь! Теперь так не бывает!» Греев положил кусочек на хлеб, посыпая солью. «Вещь! Почему не бывает? Неужели бы ты не дал?» «Нет, ну их всех!» Вскоре Краснов был назначен бригадиром штрафной бригады. Бригада работала в самом конце разреза. Дальше шли нетронутые площади. Там бурильщики готовили новые контуры для взрыва. К вечеру дым костровый туман заволакивали распадок, людей, отвалы, и только вспыхивающие огни костров как бы подсвечивали матовую завесу. Краснов надвинул плотнее шапку, подтянул ремень и снова взялся за кувалду. Гиреев и Сашка Бок работали на откатке. Отвал вырос, и теперь трудно было выкатывать по тропам груженные тачки. Где-то над головами промелькнула тень глухаря. Его характерное «фррррр» пронеслось над забоем и стихло. Но тут же совсем близко послышалась тихая возня, шорох веток, взмахи крыльев. «Рядом сел тварина!» — осклабился Гиреев. На отвале маячил конвоир. У зарядной камеры раздались голоса, торопливые шаги, скрип упряжки. «Но, милаха, трогай!» Заскрежетали полозья саней. Раздался выстрел, и снова «фррррр» протарахтело в небе. «Не попал!» — обрадовался Краснов, но тут же его внимание привлек крик человека. «Тррррру! Стой, стой! Эй, там, в забой! Держите коня! Там заряды!» Краснов не сразу понял, в чем дело. Но вот из тумана выскочила запряженная в сани лошадь. Напуганная выстрелом конвоира, она рванулась и сломала оглоблю. Один конец попал между ног, второй скоблил накат дороги. Лошадь совсем обезумела. «Братва, спасайся, взорвется!» – заорал Гиреев, когда подвода повернула в забой и бросился в сторону. Туда же шарахнулись и остальные, освобождая ей путь. Испугаешься, когда в санях заряды для взрыва. На прииске нечаянной только недавно взлетела на воздух зарядная камера вместе с подрывниками. Об этом зачитывали приказ на разводе. Даже конвоир подхватил винтовку и спрятался за отвалом. Забой опустел. Один Краснов продолжал стоять на дороге. Он ждал, ведь дальше по разрезу сотни людей, костры, канавы. «Бригадир, сюда! Подорвешься!» Краснов бросился навстречу лошади, схватил ее под усы, свалившись на бок, повернул прочь от забоя в снег. Подскочили Гиреев и Сашка Бок. Краснов отдал поводья и снова взялся за работу. Прибежал перепуганный взрывник. Из-за отвала выглянул конвоир. Почти сразу же появился начальник буровзрывных работ и напустился на взрывника. Парень виновато топтался и шмыгал носом. Оглоблю кое-как скрепили, и подвода ушла. В конце смены снова пришел взрывник и сообщил, что пропало 10 зарядов. Если не найдутся, придется заявить уполномоченному. Краснов собрал бригаду и сказал о пропаже. Он хотел уладить все без лишнего шума. «Чужих не было, не найдем, спросят с бригады. Будут неприятности для всех. Вы понимаете это?» Кто-то заметил. «Пусть скажет Сашка. Он видел, как Гиреев шарил в санях.